Глава 4. За неделю попыток самостоятельно выяснить истину Энн пожелтел, затем позеленел, осунулся. Вполне естественное состояние при подобном волнении. Однако страх постоянно нашептывал. «Вот видишь, каким ты становишься. Это конец». Энн запретил себе приближаться к зеркалу, но то и дело табу нарушалось. Что касается ночного, затем и дневного, на лекциях, чтения, пошли в ход самые современные, самые обстоятельные источники. Не удовлетворившийся университетской библиотекой, Энн прослыл за старательного студента-медика у продавцов книг сразу нескольких магазинов в округе. Проштудировав новейшие справочники по онкологии, кое в чем он уже начал действительно разбираться и мог бы даже вступить в спор со специалистом. К началу недели, поставивший себе уже 10 диагнозов, один вернее другого, а затем вернувшийся к первому, бедолага окончательно пал духом. Сама мысль о том, что нужно будет направиться к докторам и словно на страшном суде выслушать приговор, доводила его до совершенно жалкого состояния, поэтому все еще отчаянно убеждая себя, что пройдет, рассосется, помощь врачей не потребуется, и больше всего на свете боясь вердикта непременно равнодушных онкологов, в том, что вердикт вынесут самый тяжелый, самый безнадежный, больной и не сомневался. Энн в окончательном уже помрачении рассудка бросился по друзьям и открылся им. Никому из его развеселых дружков не пришло и в голову отконвоировать мученика к ближайшему терапевту. Напротив, все они ударились в целительство. Кто советовал сауну, кто чагу со старой березы. Энн записал даже самые дурацкие рецепты, и с угасающей надеждой еще какое-то время заваривал и принимал рекомендованные грибы и разнообразные травы. Голова у него совсем пошла кругом. Желудок и печень запротестовали. В конце концов его вырвало от особенно тошнотворного снадобья.